Глава 5. По улицам Иерусалима идите, смотрите, разузнайте, на площадях ищите. Не найдете ли где человека, есть ли где хоть один справедливый, стремящийся к правде? И тогда я прощу столицу. Говорят они: «Жив Господь!» Но клятвы эти лживы. Око твое, о Господь, разве не увидит правды? Ты сокрушал их, они не отступились, убивал, не вразумила их кара. Стали они тверже камня, отвергли раскаяние. И сказал я: то бедняки, они неразумны, не знают они пути Господнего, справедливых законов Божьих. Пойду я к знатным, говорить буду с ними, ибо знают они путь Господень, справедливые законы Божьи. Но они тоже ярмо разбили, разорвали узы. Потому напал на них лев из чащи, волк степной их терзает, у городов леопард караулит. Кто из города выйдет, будет разорван в клочья. Ибо велики грехи их, нет числа их изменам. Как прощу я тебя? Твои дети меня отвергли, богами ложными клянутся. Я питал их, они предались разврату, в домах блудниц толпятся. Словно сытые жеребцы, они похотливы, каждый ржет призывно, глядя на жену соседа. Неужели за это их не покараю? Говорит Господь. Неужели народу такому не отомщу я? На стены его взбирайтесь, рушьте, до конца уничтожьте. Сады его разоряйте, он теперь не народ Господень. Ибо предали меня род Израиля и род Иуды, говорит Господь. От Господа они отреклись, говорили: нет его, не придут к нам беды, меча и голода мы не узнаем. Пророки эти, что ветер, не открыто им слово мое. Пусть это все случится с ними. Так говорит Господь, Бог воинств. Говорят они слова такие, и потому в уста твои я вложу мое слово, как пламя, и станет народ этот дровами, и пожрет его пламя. О, дом Израилев! Я пошлю на тебя народ далекий, говорит Господь. Народ могучий, народ древний. Языка его ты не знаешь, не поймешь его речь. Колчан его, как отверстая могила, каждый воин его силен. Он пожрет урожай твой и хлеб твой, сыновей твоих и дочерей, овец и коров пожрет он, и виноград, и смоквы. Он мечом разобьет твои крепости, на которые ты уповаешь. Но даже в те дни, говорит Господь, не до конца истреблю вас. И когда спросят: за что Господь, Бог наш, сделал нам все это? Ответим: вы оставили его и служили на своей земле чужим богам. Потому вы будете служить чужеземцам на чужой земле. Потомкам Иакова о том объявите, поведайте иудеи. Слушай, глупый народ, лишенный разума! Есть глаза у них, но не видят, уши есть, но не слышат. Не меня ли должны вы бояться, говорит Господь, трепетать предо мною? Я песок положил границей морю, пределом вечным, за который морю не выйти. Волны морские бушуют, но пределы одолеть не могут, шумят, но его не переходят. А народ этот упрям и непокорен, отвернулись они, ушли прочь. В сердце своем не говорили: устрашимся Господа нашего Бога, который в срок нам дождь дарует и осенью, и весною, назначил нам недели для жатвы. Преступления ваши отняли у вас все это, грехи лишили вас блага. Есть в народе моем злодеи, хитро они, как птицелов в засаде, сети они расставляют, людей ловят. Словно клетка, полная птиц, дома их полны коварства. Потому возвеличились они, разбогатели, растолстели, от жира лоснятся. Творят они любые злодейства, неправедно судят, на тяжбе сироты наживаются, дело бедняка не разбирают. Неужели за это их не покараю, говорит Господь? Неужели народу такому не отомщу я. Ужас и мерзость на этой земле творятся. Ложь вещают пророки, с их помощью священники правят. И народу моему это по сердцу. И после этого, что ж с вами будет?»